Глава 43. Немного в стороне от остальных Стэн готовил свой Скайрон к предстоящему полету к морю. Чинта хотела немедленно туда отправиться, но после атаки на посты необходимо было восстановить уничтоженные и усилить защиту лагеря и строительной площадки. Военная операция к морю не отменяла строительство корабля. Чинта неуклонно придерживалась графика и сразу устраняла все возникающие препятствия. Как руководитель и военный начальник она была незаменима. Стэн даже порадовался, что встретил ее. С появлением в его жизни Чинты он надеялся немного отдохнуть от леса и хотя бы временно никого не спасать. Сколько продлится такая идиллия, он не знал, поэтому решил по полной воспользоваться этой возможностью. Проверяя системы Скайрона, он посмотрел на Инолу. Девочка в это время играла с охотником. Игра заключалась в том, что глаза охотника с разной скоростью катились в разные стороны, а Энола бегала, весело смеясь, собирала и приносила обратно. Через секунду глаза снова разбегались кто куда. Игра ей очень нравилась. И ее смех был слышен по всему лагерю. «Папа, смотри, я все собрала. Видишь, сколько у меня глаз?» «Вижу, вижу. Далеко не отходи», — ответил он, качая головой. Краем глаза Стэн заметил, что к нему кто-то идет. Он повернул голову. Это была Кирана. «Привет, Стэн», — поздоровалась она. «А, ты привет. «Вижу, ты без своего третьего глаза», — пошутил он. Кира поняла, что он шутит. «У меня месячные бывают раз в месяц», — ответила она. «Я такого еще не видел», — признался Стэн. «Давно это у тебя?» «С рождения. Но я не об этом пришла поговорить». «А о чем?» «О барьере. Ты ведь пришел к нам оттуда, верно?» «Верно», — кивнул Стэн. «Но не по своей воле. Пришлось прыгнуть с обрыва». «Представляю, сколько тебе пришлось всего пережить», — сочувственно приговорила Кирана. В этот момент Инола, словно ураган, промчалась мимо и с криками «Привет, тетя Кирана!» побежала дальше. Стэн не успел даже что-то сказать, он только махнул рукой. «Вся в маму!» — с улыбкой заметила Кирана. «Ну и в папу немного!» — многозначительно добавила она. Стэн, услышав слово «папа», снова невольно напрягся. «Не понимаю, почему Энала выбрала тебя? У нас свои мужчины есть среди колонистов. Странно, что она этим хотела сказать или доказать?» «Правда, дочь у вас получилась славная». Стэн начал краснеть, с шумом выпустил воздух. Ему такие разговоры не нравились, но он решил терпеть. «Да, получилось, дочь», — с запинкой проговорил он. «Меня это самого удивляет. Вечером не было, а утром куча детей. Конечно, трудно поверить, и я сейчас не могу поверить, что это все правда. Думаю, Энала или Искайрона, как ты ее называешь, со временем все тебе объяснит». Стэн недовольно нахмурился, дернул плечом. «Хватит об этом. Говори по делу. Что ты хотел узнать?» «А, да. Ты за барьером встречал кого-нибудь?» — спросила Кирана. «Мало. Несколько человек. На моем корабле почти все погибли. Выжили двое, трое. Но я не смог им помочь. Потом еще встретил одну неприятную компанию. Были проблемы. Но я с ними справился. Все». «Ясно», — задумчиво проговорила Кирана. «А когда пересек реку?» «Реку?» — переспросил Стэн. «Ну, тогда народ прямо повалил толпой. Правда, странные они какие-то, разговоры у них странные. Одна Динара была более-менее нормальной. Она пыталась меня о чем-то предупредить, но мне было не до этого. Да и говорила она загадками». Стэн сделал паузу, поискал взглядом Энолу. Девочка продолжала играть с глазами охотника. Стэн невольно улыбнулся. «Забавная», — заметила Кирана, глядя на девочку. «И веселая». «Это точно», — согласился Стэн. «Честно говоря, я рад, что вас нашел. Я уже устал от леса, и мне нужно отдохнуть от всего. Не думал, что мне придется столько времени провести на этой планете». Кирана, понимающе кивнула. В этот момент к ним подошла Чинта. «Все готово», — проговорила она. «У нас около сотни боевых драку. Полетят синтимоды. Люди останутся на постах и в лагере. Мы не можем прекращать строительство корабля. Скарот и Долан прислали новые запчасти. Мы должны их установить. К тому же людей надо беречь. Стэн, что? Что не так? Тебя что-то тревожит?» Стэн медленно почесал щеку, посмотрел на Скайрона, потом обвел взглядом лагерь. «Море защищают чьи-то аппараты. Драка — это, конечно, хорошо, но мы не знаем, сколько чужих аппаратов и какая у них огневая мощь. Они нас пока не трогают. Может, и нам не стоит с ними связываться? Или для начала слетать в разведку, как считаете? А если я ошибся? А если это не они обстреляли лагерь?» Чинта была непреклонной. «Нет, это они нас атаковали, мы должны ответить. Что если в следующий раз они повредят или уничтожат наш корабль? Мы должны продемонстрировать нашу силу. На ее лице появилась тень высокомерной улыбки. Драка принимали участие во многих боевых операциях с представителями негуманоидных цивилизаций и показали хорошие результаты. Уверена, они и здесь не подведут. Впервые слышу, чтобы кто-то воевал с другими цивилизациями. Когда это было и где? — спросил Стэн. Это секретные миссии. Я знаю, потому что принимала в них участие. Я не всегда колонизировала планеты. Ясно. Стэн на миг задумался. Тебе решать. Это твои люди и твои драко. Я помогу, чем смогу. Но если что-то пойдет не так, чтобы потом не жаловалась и не говорила, что я тебя не предупреждал. Пугаешь? Нет. Говорю просто. Я видел, кто охраняет подступы к морю. У них тоже серьезное оружие. Вот и я хочу увидеть. Если это они создают экраны над планетой, то мы должны показать им нашу мощь. Если не хотят, чтобы мы здесь находились, пусть дадут нам улететь. Мы найдем другую планету. Таких планет много. Чинта сделала паузу. Но я не люблю отступать и не понимаю, почему мы должны отсюда улетать. Пойми, Стэн, продолжала она. Мы не сможем дальше спокойно строить корабль, если будем знать, что в любой момент нас могут атаковать или уничтожить не только корабль, но и весь лагерь. Стэн молча слушал ее. Колонисты и проблемы колонистов его мало интересовали. У него своих дел хватало. Конечно, он им поможет, пока их интересы совпадают. Но дальше у каждого своя дорога. Они, если хотят, пусть колонизируют эту планету, а он улетит отсюда. Куда? Он еще не знал. Придумает потом, когда выберется отсюда. Чинта, ты как хочешь, но я настаиваю на разведке. Я там был и знаю, кто защищает подступы к морю. Драко — это, конечно, хорошо. Но что, если у них свои драко или аналоги? Ты подумал об этом? Я обо всем подумала, — ответила Чинта. Пока мы с тобой разговариваем, два драко-разведчика уже находятся на подступах к морю и собирают информацию. Пока ничего опасного не обнаружили. Стэн с иронией посмотрел на нее. «Я тоже. Пока близко к морю не подлетел, ничего не видел. Они потом появились и атаковали. Смотри сама, тебе решать». «Я знаю», — ответила Чинта и сделала знак Кирани. «Все по местам. Вылетаем. На месте посмотрим, что и как». Стэн на ее решение только кивнул головой. «Вылетаем так вылетаем. Хоть бы потом вернуться», — пробормотал он под нос. «Стэн, я полечу с тобой. Кирана возглавит синтимодов», — проговорила Чинта. «Хорошо, летим. Инолу позову». «Инола, летим, ты где?» — громко крикнул Стэн. Инола не отвечала. Стэн нахмурился. «Инола, не время в прятки играть. Выходи. Мы торопимся». В ответ молчание. Ни голоса, ни смеха девочки нигде не было слышно. Стэн встревожился. «Инолы нет», — дрогнувшим голосом сказал он. «Без нее я никуда не полечу». «Где же она?» «Только что здесь была, играла с охотником». Он начал осматриваться, но девочки нигде не было видно. «Она не могла покинуть территорию лагеря. Лагерь охраняется». «Кирана, задержи вылет драко. Дочь Налы пропала». «Как пропала? Когда?» «Хорошо, всем драко отбой, ждать дальнейших распоряжений». В лагере поднялась суматоха. Все бросились искать девочку. Ее нигде не могли найти. Не могли также найти и охотника. Инола и охотник пропали.